Глава 34. В то время, когда на квартире Туркенича шло совещание ребят, Андрей Валько и Матвей Шульга стояли перед майстером Брюкнером и его заместителем Балдером в том самом кабинете, где несколько дней назад делали очные ставки Шульге. Оба немолодые, невысокие, широкие в плечах, они стояли рядом, как два брата дубка среди поляны. Валько был чуть по суше, черный, угрюмый. Белки его глаз недобро сверкали из-под сросшихся бровей, а в крупном лице Костеевича, испещренном крапинами, несмотря на резкие мужественные очертания, было что-то светлое, покойное. Арестованных было так много, что в течение всех этих дней их допрашивали одновременно и в кабинете майстера Брюкнера, и вахтмайстера Балдера, и начальника полиции Соликовского. Но Валько и Костевича еще не потревожили ни разу. Их даже кормили лучше, чем кормили до этого одного Шульгу. И все эти дни Валько и Матвей Костевич слышали за стенами своей камеры стоны и ругательства, топот ног, возню и брецание оружия, и звон тазов и ведер, и плескание воды, когда подмывали кровь на полу. Иногда из какой-то дальней камеры едва доносился детский плач. Их повели на допрос, не связав им рук. И отсюда они оба заключили, что их попробуют подкупить и обмануть мягкостью и хитростью. Но чтобы они не нарушили порядка Орднунга, в кабинете майстера Брюкнера находилось, кроме переводчика, еще четыре вооруженных солдата, а унтерфенбонг, приведший арестованных, стоял за их спиной с револьвером в руке. Допрос начался с установления личности Валько, и Валько назвал себя. Он был человек известный в городе, его знал даже Шурка Рейбанд. И когда переводили ему вопросы майстера Брюкнера, Валько видел в черных глазах Шурки Рейбанда выражение испуга и острого, почти личного любопытства. Потом майстер Брюкнер спросил Валько, давно ли он знает человека, стоящего рядом. И кто этот человек? Валько чуть усмехнулся. «Познакомились в камере», — сказал он. «Кто он?» «Скажи своему хозяину, чтобы он Ваньку не валял», — хмуро сказал Валько Рейбанду. «Он же понимает, что я знаю только то, что мне этот гражданин сам сказал». Майстер Брюкнер помолчал, округлив глаза, как филин. И по этому выражению его глаз стало ясно, что он не знает, о чем еще спросить, и не умеет спрашивать, если человек не связан, и человека не бьют, и что от этого майстеру Брюкнеру очень тяжело и скучно. Потом он сказал: если он хочет рассчитывать на обращение, соответствующее его положению, пусть назовет людей, которые оставлены вместе с ним для подрывной работы. Рейбанд перевел. Этих людей не знаю и не мыслю, чтобы их успели оставить. Я вернулся из-под Донца, не успел эвакуироваться. «Каждый человек может это подтвердить», — сказал Валько, прямо глядя сначала на Рейбанда, потом на майстера Брюкнера цыганскими черными глазами. В нижней части лица майстера Брюкнера, там, где оно переходило в шею, собрались толстые надменные складки. Так он постоял некоторое время, потом взял из портсигара на столе сигару без этикетки и, держа ее посредине двумя пальцами, протянул к Валько с вопросом: «Вы инженер?» Валько был старый хозяйственник, выдвинутый из рабочих шахтеров еще по окончании гражданской войны и уже в 30-х годах окончивший промышленную академию. Но бессмысленно было бы рассказывать все это немцу. И Валько, сделав вид, что не замечает протянутые ему сигары, ответил на вопрос майстера Брюкнера утвердительно. «Человек вашего образования и опыта мог бы занять более высокое и материально обеспеченное положение при новом порядке, если бы он этого захотел», — сказал майстер Брюкнер и грустно свесил голову на бок, по-прежнему держа перед Валько сигару. Валько молчал. «Возьмите! Возьмите сигару!» — с испугом в глазах сказал Шурка Рейбанд свистящим шепотом. Валько, как бы не слыша его, продолжал молча смотреть на майстера Брюкнера с веселым выражением в черных цыганских глазах. Большая желтая морщинистая рука майстера Брюкнера, державшая сигару, начала дрожать. Весь Донецкий угольный район со всеми шахтами и заводами перешел в ведение Восточного общества по эксплуатации угольных и металлургических предприятий, сказал майстер Брюкнер и вздохнул так, точно ему трудно было произнести это. Потом он еще ниже свесил голову на бок и, решительным жестом протянув Валько сигару, сказал: «По поручению общества я предлагаю вам место главного инженера при местном дирекционе». При этих его словах Шурка Рейбан так и обмер, втянул голову в плечи и перевел слова майстера Брюкнера так, будто у него в горле першило. Валько некоторое время молча смотрел на майстера Брюкнера. Черные глаза Валько сузились. «Я согласился бы на это предложение», — сказал Валько, «если мне создадут хорошие условия для работы». Он даже нашел в себе силы придать голосу выражение вкрадчивости. Больше всего он боялся, что Шульга не поймет, какие перспективы открывает это неожиданное предложение майстера Брюкнера. Но Шульга не сделал никакого движения в сторону Валько и не взглянул на него. Должно быть, понял все как нужно. «Условия?» На лице майстера Брюкнера возникла усмешка, придавшая лицу зверское выражение. «Условия обыкновенные. Вы раскроете мне вашу организацию. Всю, всю! Вы сделаете это! Вы сделаете это сию минуту!» Майстер Брюкнер взглянул на часы. «А через 15 минут вы будете на свободе и через час сидеть в вашем кабинете в дирекционе». Валько сразу все понял. «Я не знаю никакой организации. Я попал сюда случайно», — сказал Валько обычным своим голосом. «А, ти подлец!» — злорадно вскричал майстер Брюкнер, как бы торопясь подтвердить, насколько Валько правильно его понял. «Ти глядни! Ми все знает!» И не в силах сдержать себя, он ткнул сигарой в лицо дяди Андрея. Сигара сломалась, и сжатые щепотью пальцы жандарма, пахнущие отвратительными духами, ткнулись дядю Андрею в губы. В то же мгновение Валько, широко и резко размахнувшись смуглой сильной рукой, ударил майстера Брюкнера между глаз. Майстер Брюкнер обиженно хрюкнул, сломанная сигара выпала из его руки, и он прямо массивно опрокинулся на пол. Прошло несколько мгновений всеобщего оцепенения, в течение которых майстер Брюкнер недвижимо лежал на полу с выпукло обозначившимся над всей его массивной фигурой круглым тугим животом. Потом все невообразимо перемешалось в кабинете майстера Брюкнера. Вахтмайстер Балдер, невысокий, очень тучный, спокойный, во все время допроса молча стоял у стола, медленно и сонно поводя набрякшими влагой многоопытными голубыми глазами, мерно сопел, и при каждом вздохе и выдохе его тучное покойное тело, облаченное в серый мундир, то всходило, то опадало, как опара. Когда прошло оцепенение, вахтмайстер Балдер вдруг весь налился кровью, затрясся на месте и закричал: «Возьмите его!» Унтерфенбонг, за ним солдаты кинулись к Валько. Но хотя Унтерфенбонг стоял ближе всех, ему так и не удалось схватить Валько, потому что в это мгновение Матвей Костевич с ужасным хриплым непонятным возгласом: «Ах ты! Сибирь нашего царя!» одним ударом отправил унтера Фенбонга вперед головой в дальний угол кабинета и, склонив широкое темя, как разъяренный вол, кинулся на солдат. «Ах, то дуже добрый, Матвей!» — с восторгом сказал Валько, порываясь из рук немецких солдат к тучному багровому вахтмайстеру Балдеру, который, выставив перед собой маленькие плотные сизые ладошки, кричал солдатам: «Не стрелять! Держите, держите их, будь они прокляты!» Матвей Костевич, необычайной силой и яростью, работая кулаками, ногами и головой, раскидал солдат, и освобожденный Валько все-таки ринулся на вахтмайстера Балдера, который с неожиданной в его тучном теле подвижностью и энергией побежал от него вокруг стола. Унтерфенбонг снова попытался прийти на помощь к шефу, но Валько со скаленными зубами, словно огрызнувшись, ударил его сапогом между ног, и Унтерфенбонг упал. «Ах, то дуже добрый, Андрей!» — с удовольствием сказал Матвей Костевич, ворочаясь справа налево, как вол, и при каждом повороте отбрасывая от себя солдат. «Прыгаю в окно, чуешь? Да там проволока! А ты уж пробивайся до мене!» «Ух, Сибирь нашего царя!» — взревел Костевич, и, могучим рывком вырвавшись из рук солдат, очутился возле Валько и, схватив кресло майстера Брюкнера, занес его над головой. Солдаты, кинувшиеся было за ним, отпрянули. Валько со скаленными зубами и восторженно свирепым выражением в черных глазах срывал со стола все, что стояло на нем. Чернильный прибор, пресс-папье, металлический подстаканник. И во весь замах руки швырял все это в противника с такой разгульной яростью, с таким грохотом и звоном, что вахтмайстер Балдер упал на пол, прикрыв полными руками лосоватую голову, а Шурка Рейбанд, да то лежавшийся у стенки, тихо взвизгнув, полез под диван. Вначале, когда Валько и Костевич кинулись в битву, ими владело то последнее чувство освобождения, какое возникает у смелых и сильных людей, знающих, что они обречены на смерть. И этот последний, отчаянный всплеск жизни удесятерил их силы. Но в ходе битвы они вдруг поняли, что враг не может, не имеет права, не получил распоряжения от начальства убить их. И это наполнило их души таким торжеством, чувством такой полной свободы и безнаказанности, что они были уже непобедимы. Окровавленные, разгульные, страшные, они стояли плечо к плечу, упершись спинами в стену, и никто не решался к ним подступиться. Потом майстер Брюкнер, пришедший в чувство, опять натравил на них солдат. Воспользовавшись свалкой, Шурка Рейбан выскользнул из-под дивана за дверь. Через несколько минут в кабинет ворвалось еще несколько солдат, и все жандармы и полицейские, какие были в комнате, скопом обрушились на Валько и Костевича. Они свалили рыцарей на пол и, дав выход ярости своей, стали мять, давить и бить их кулаками, ступнями, коленями, и долго еще терзали их и после того, как свет померк в очах Валько и Костевича. Был тот темный, тихий предрассветный час, когда молодой месяц уже сошел с неба, а утренняя чистая звезда, которую в народе зовут Зарянкой, еще не взошла на небо, когда сама природа, как бы притомившись, уже крепко спит с закрытыми глазами, и самый сладкий сон сковывает очи людей, и даже в тюрьмах спят уставшие палачи и жертвы. В этот темный, тихий, предрассветный час первым очнулся от сна глубокого, безмятежного, такого далекого от той страшной жизни судьбы, что предстояло ему, Матвей Шульга. Очнулся, заворочился на темном полу и сел. И почти в то же мгновение, с беззвучным стоном, это был даже не стон, а вздох, такой он был тихий, проснулся Андрей Валько. Оба они присели на темном полу и приблизили друг к другу лица, распухшие, запекшиеся в крови. Ни проблеска света не брезжило в темной тесной камере, но им казалось, что они видят друг друга. Они видели друг друга сильными и прекрасными. — А ты... «Дюжий казак, Матвей, дай тебе, Господи, силы!» — хрипло сказал Валько. И вдруг, откинувшись всем корпусом на руки, захохотал так, точно оба они были на воле. И Шульга повторил ему хриплым добродушным смехом. «И ты добрый сечевик, Андрей! Ох, добрый!» В ночной тишине и темноте их страшный богатырский хохот сотрясал стены тюремного барака. Утром им не принесли поесть, и днем не повели на допрос, и никого не допрашивали в этот день. В тюрьме было тихо, какой-то смутный говор, как журчание ручья под листвою, доносился из-за стен камеры. В полдень к тюрьме подошла легковая машина с приглушенным звуком мотора и через некоторое время отбыла. Костевич, привыкший различать все звуки за стенами своей камеры, знал, что эта машина подходит и уходит, когда майстер Брюкнер или его заместитель, или они оба, выезжают из тюрьмы. «Да начальство поихало!» Тихо, серьезно сказал Шульга. Валько и Костевич переглянулись и не сказали ни слова, но взгляды их сказали друг другу, что оба они, Валько и Костевич, знают, что конец их близок, и они готовы к нему. И, должно быть, это знали все люди в тюрьме. Такое тихое, торжественное молчание воцарилось вокруг. Так просидели они молча несколько часов, наедине со своей совестью. Уже сумерки близились. — Андрей, — тихо сказал Шульга, — я еще не говорил тебе, как я сюда попал. Послухай меня. Все это он уже не раз обдумал наедине. Но теперь, когда он рассказывал все это вслух человеку, с которым его... соединяли узы более чистые и неразрывные, чем какие-либо другие узы на свете. Матвей Шульга едва не застонал от мучительного сожаления, когда снова увидел перед собой прямодушное лицо друга своей молодости, Лизы Рыбаловой, с запечатленными на нем морщинами труда и этим резким и матерински добрым выражением, с каким она встретила и проводила его. И, не щадя себя, он рассказал Вальку о том, что говорила ему Лиза Рыбалова, и что Шульга отвечал ей в своей самонадеянности, и как ей не хотелось, чтобы он уходил, и она смотрела на него как мать. А он ушел, поверив больше неверным явкам, чем простому и естественному голосу своего сердца. По мере того, как он говорил, лицо Валько делалось все сумрачней. «Бумага!» — воскликнул Валько. «Помнишь, еще казав нам Иван Федорович?» «Поверил бумаге больше, чем человеку», — сказал он с мужественной печалью в голосе. «Да, так бывает у нас частенько. Мы ж сами ее пишем. А потом не бачим, як вона берет верх над нами». «То ж не все, Андрій», — грустно сказал Шульга. «Я маю еще рассказать тебе о Кондратовиче». И он рассказал Валько, как усомнился в Кондратовиче, которого знал с молодых лет. Усомнился, узнав историю с сыном Кондратовича, и то, что Кондратович скрыл ее, когда давал согласие предоставить свою квартиру подпольной организации. Матвей Костевич снова вспомнил все это и ужаснулся тому, как могло получиться, что простая жизненная история, каких немало бывает в жизни простых людей, могла очернить в его глазах Кондратовича. А в то же время ему мог понравиться Игнат Фомин, которого он совсем не знал и в котором было столько неприятного. И Валько, который знал все это из уст Кондратовича, стал еще мрачнее. «Форма, — хрипло сказал Валько, — привычка до формы. Многие из нас так привыкли, что народ живет лучше, чем жили наши батьки при старом времени, что каждого человека любит видеть по форме, чистеньким да гладеньким. Кондратович, Божья душа, из формы выпал и показался тебе черненьким. А тот Фомин, будь он проклят, в аккурат пришелся по форме, чистенький да гладенький, а он-то и был чернее ночи. Мы когда-то проглядели его черноту, сами набелили его, выдвинули, прославили, подогнали под форму, а потом она же застила нам глаза. А теперь зато ты расплачиваешься жизнью». «То правда, то святая правда, Андрій, — сказал Матвей Костевич, и как не тяжело было то, о чем они говорили, глаза его вдруг брызнули ясным светом. «Сколько дней и ночей я тут сижу, а не было часа, чтобы я не думал об этом, Андрій. Андрій, я же низовой человек, и не мне говорить, сколько труда пало в жизни на мои плечи. А как оглянусь я сейчас на свою жизнь, вижу, в чем моя ошибка, и вижу, что не сегодня я ее сделал. Мне вот уже 46-й пошел, а я все кручусь, кручусь на одном месте. Я, кажуть, в уездном масштабе лет 20. И все в чьих-нибудь заместителях. Ей-богу, про нас раньше так и казали, укомщики. А теперь, кажуть, райкомщики, с усмешкой сказал Шульга. Вокруг меня столько новых работников поднялось, столько товарищей моих, таких же райкомщиков, пошло в гору, а я все тащу тот же воз и привык. сам не знаю. Як колись воно началось, а привык. А привык, значит, отстал. Голос Шульги вдруг пресекся, и он в волнении схватился за голову большими своими руками. Валько понимал, что Матвей Костевич очищает душу свою перед смертью, и нельзя теперь его уже ни укорять, ни оправдывать, и молча слушал его. «Что может быть у нас самого дорогого на свете?» — снова заговорил Шульга. «Ради чего стоит жить, трудиться, умирать? То ж наши люди, человек. Да есть ли на свете что-нибудь красивше нашего человека? Сколько труда, невзгода принял он на свои плечи за наше государство, за народное дело? В гражданскую войну осьмушку хлеба ел, не роптал, в реконструкцию стоял в очередях, драную одежу носил, а не променял своего советского первородства на галантерею. И в эту отечественную войну со счастьем, с гордостью в сердце понес он свою голову на смерть, принял любую невзгоду, труд. Даже ребенок принял это на себя, не говоря уже о женщине. А это ж все наши люди, такие же, как мы с тобой. Мы вышли из них. Все лучшие, самые умные, талантливые, знатные наши люди. Все вышли из них, из простых людей. Не тебе говорить, что всю мою жизнь трудился я ради них. Да ведь знаешь, как у нас бывает. Вертишься, вертишься ты в этих делах, а дела все самые важные, самые срочные. И вот уж не замечаешь, что дела идут сами по себе, а человек живет сам по себе. Ах, Андрей, як уходил я от Лизы Рыбаловой, видал я там трех парубков и девчину, сына ее и дочь. Да двух их товарищей, як я понимаю, Андрей. Какие были у них глаза, як вон и подивились на меня. Как-то ночью проснулся я здесь в камере, меня аж в дрожь кинуло. Комсомольцы! Тоже наверняка комсомольцы! Як же я прошел мимо них? Как то могло случиться? Почему? А я знаю почему. Сколько раз ко мне обращались комсомольцы района. «Дядька Матвей, сделай доклад ребятам об уборке, о севе, о плане развития нашего района, об областном съезде советов, да мало ли о чем. А я им, да некогда мне, да ну вас, комсомолия, сами управляйтесь. А ну и раз не отбрыкаешься, согласишься, а потом так трудно этот доклад сделать. Тут, понимаешь, сводка в облземотдел». Там очередная комиссия по согласованию и размежеванию. А тут еще надо успеть к директору рудоуправления хоть на часок. Ему, видишь ли, 50 лет стукнуло, а мальчишке его исполнился год. И он так этим гордится, что справляет вроде именины и крестины. Не придешь обидеться? Вот ты промежду этих дел, не подготовившись, и бежишь комсомольцам на доклад. Говоришь по памяти, в общем и целом, вытягиваешь из себя слова такие, что у самого скулы воротит, а у молодых людей подавно. «Ай, стыд!» — вдруг сказал Матвей Костевич. Его большое лицо побагровело, и он спрятал его в ладони. «Они ждут от тебя доброго слова, як им жить, а ты в общем и целом». «Кто есть первый воспитатель молодежи нашей?» «Учитель! Учитель! Слово-то какое! Мы с тобой кончали церковно-приходскую школу. Ты ее кончил лет на 5 раньше, чем я. А и ты, наверное, помнишь учителя Николая Петровича. Он у нас на руднике учил ребят лет 15, пока от чахотки не помер. Я и сейчас помню, как он рассказывал нам, как устроен мир. Солнце, земля и звезды. Он, может, первый человек, который пошатнул в нас веру в Бога и открыл глаза на мир. Учитель! Легко сказать. В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель — это первый человек. Будущее наших детей, нашего народа, в руках учителя, в его золотом сердце. Надо бы, завидев его на улице, за 50 метров шапку сымать из уважения к нему. А я? Стыдно вспомнить, как каждый год, когда вставал у нас вопрос о ремонте школ, об отоплении, директора ловили меня в дверях кабинетов и клянчили лес, кирпич, звездку, уголь. А я все отшучивался. Не мое дело, мол, пускай районо занимается. И ведь не считал это для себя позором. Думал, очень просто. План по углю выполнен, по хлебу перевыполнен, зябь поднята, мясо сдали, шерсть сдали, приветствие секретарю обкома послали, меня теперь не тронь. Разве не правда? Поздненько, поздненько понял я все это. А все-таки душе моей легче от того, что понял. Ведь сам-то я кто такой? С улыбкой застенчивой, доброй и виноватой, сказал Матвей Костевич. Я из самой плоти народа, из самого его низу, сын его и слуга. Я еще тогда, в 17-м году, как услышал Леонида Рыбалова, понял, что нет выше счастья, как служить народу. И с этого пошла моя судьба коммуниста-работника. Помнишь то наше подполье, партизанство? Где мы, дети неграмотных отцов и матерей, нашли такую силу души и отвагу, чтобы выдержать и пересилить немцев-оккупантов, белых? Тогда казалось, вот оно, самое трудное. Пересилим, там легче будет. А самое трудное оказалось впереди. Помнишь комитеты незаможних селян, продразверстка, кулацкие банды, махновщина? И вдруг бац, НЭП, учись торговать, а? И что ж, стали торговать и научились? А помнишь, як восстанавливали шахты? Вдруг с необычным оживлением сказал Валько. Меня ж тогда, я как раз демобилизовался, выдвинули директором той самой наклонной старухи, что теперь выработалась. Вот то было дело, ай-яй-яй. Хозяйственного опыта никакого. Спецы саботируют. Механизмы стоят, электричества нет. Банк не кредитует. Рабочим платить нечем. И Ленин шлет телеграммы: давайте уголь, спасайте Москву и Питер. Для меня те телеграммы были как святое заклятие. Я Ленина бачив, ось як тебе, еще на втором съезде Советов в Октябрьский переворот. Тогда я был ще солдатом-фронтовиком. Я помню, подошел до него и пощупал его рукой, бо не мог поверить, что то живой человек, як я сам. И что ж? Дал уголь. «Да, правда», — радостно сказал Шульга. «А сколько же за эти годы вытянул на своих плечах наш брат-укомщик, тарайкомщик? Сколько шишек свалилось на нашу голову! Кого так ругали за годы советской власти, как нашего брата-райкомщика? Наверное, сколько было и есть работников у советской власти, никому не выпадало столько выговоров, як нам». Счастливым выражением лица говорил Матвей Костевич. «Ну, в этом вопросе, я думаю, наш брат-хозяйственник вам не уступит», — с усмешкой сказал Валько. «Нет, правда», — сказал Шульга проникновенным голосом. «Как я себя не ругал, а все-таки нашему брату-райкомщику надо памятник поставить в веках. Я вот все говорил, план, план... А попробуй-ка ты из года в год, день за днем, как часы, миллионы гектаров земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить, сдать государству, распределить по трудодням. А мельничный помол, а свекла, а подсолнух, а шерсть, а мясо поставки, а развитие поголовья скота, а ремонт тракторов и всей нашей техники, какой и во всем мире нет, и даже не снилась она им. Ведь каждый наш человек хочет хорошо одеться, поесть, да еще чайку с сахарком попить. Вот и вертится сердечный наш райкомщик, как белка в колесе, чтобы удовлетворить эту потребность человека. Наш райкомщик, можно сказать, всю отечественную войну вытягивает на своих плечах по хлебу да по сырью. — А хозяйственник? — сказал Валько одновременно и возмущенно, и восторженно. — Вот уж кому, правда, памятник поставить, так это ему. Вот уж кто вытащил на себе пятилетки и первую, и вторую, и тащит на себе всю отечественную войну, так это он. Хиба ж неправда? Разве на селе то план? В промышленности вот то план. Разве на селе то темп? В промышленности вот то темп. Какие мы научились заводы строить? Чистые, элегантные, як часы. А наши шахты? Разве есть у капиталистов хоть одна шахта, як наша один бис? Конфетка. И они ведь, капиталисты, привыкли на всем готовом. А мы с нашим темпом, с нашим размахом всегда в напряжении. Рабочих людей недостача. Строительного материала недостает. Транспорт отстает. Тысячи и одна больших и малых трудностей. А мы все идем и идем вперед. Нет, наш хозяйственник — это гигант. То-то вот и оно, — с веселым, счастливым лицом говорил Шульга. Я помню, на колхозном совещании в Москве вызвали нас на комиссию по резолюции, и там зашел разговор о нашем брате-райкомщике. Один такой в очках молоденький, из красных профессоров, я как тогда звали, стал о нашем брате-райкомщике говорить свысока. И отсталы иди мы, и Гегеля не читали, и вроде того, что не каждый день умываемся, но там ему сказали, вот вас бы на выучку к райкомщикам, тогда бы вы поумнели. Ха, развеселился Шульга. Я ж тогда считался знатоком деревни. Не как-нибудь. Меня кидали из села в село на помощь мужикам по раскулачиванию и по коллективизации. Нет, то великое время было. Разве его забудешь? Весь народ пришел в движение. Не знали, когда и спали. Многие мужики тогда колебались. А уже вот перед войной даже самый отсталый почувствовал великие плоды тех лет. И правда, ведь лучше стали жить перед войной. «А помнишь, что у нас тогда на шахтах творилось?» — сказал Валько, поблескивая своими цыганскими глазами. «Я несколько месяцев и на квартире у себя не был, на шахте ночевал. Ей-богу! Сейчас как оглядываешься и не веришь. Да неужто ж это мы все сами сделали? Иной раз, честное слово, кажется, что не я сам все это проделывал, а какой-то мой ближний родственник. Сейчас вот закрою глаза и вижу весь наш Донбасс, всю страну в стройке и все наши штурмовые ночи. Да, никакому человеку в истории не выпадало столько, сколько выпало нам на плечи. А видишь, не согнулись. Вот я и спрашиваю, что ж мы за люди? С наивным детским выражением сказал Шульга. А враги и дурни думают, что мы смерти боимся, усмехнулся Валько. Да мы, большевики, привыкли к смерти. Нас, большевиков, какой только враг не убивал. Убивали нас царские палачи и жандармы, убивали юнкера в октябре, убивали беляки, интервенты всех стран света, махновцы и антоновцы, Кулаки по нас стреляли из обрезов. А мы все живы любовью народной. Нехай убьют и нас с тобой, немцы-фашисты. А все ж таки им, а не нам лежать в земле. Правда, Матвей? То великая, то святая правда, Андрей. Навеки вечные буду я горд тем, что судьба судила мне, простому рабочему человеку, пройти свой путь жизни в нашей партии, что открыла дорогу людям до счастливой жизни. Святая правда, Матвей, то наше великое счастье. С чувством неожиданным в этом суровом человеке сказал Валько. И еще выпала мне счастливая доля. В мой смертный час иметь такого товарища, як ты, Матвей. Великое доброе спасибо тебе за честь. Я сразу понял, какая у тебя красивая душа, Андрей. Дай же Бог счастья нашим людям, что останутся после нас на земле. Тихо, торжественно сказал Валько. Так в свой предсмертный час исповедовались друг перед другом и перед своей совестью Андрей Валько и Матвей Шульга.